Мне говорят, хорошо, допустим, в ледоколе все правильно. Но была ли Красная Армия готова к войне? И тут же сокрушают все мои построения простыми, но страшными свидетельствами полной нашей неготовности. Один только пример. На 21 июня 1941 года нехватка танков в Красной Армии составляла 32 тысячи машин. В том числе не хватало 16 600 танков новейших образцов. Источник таких сведений – маршал Советского Союза Жуков. Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 205. Вторая мировая война, если не говорить о войне на море, прежде всего война танковая. Ни у кого в мире не было такой нехватки броневой техники. Скажу больше, во всех армиях мира вместе взятых не было такой нехватки основного оружия войны. Эти цифры – наш национальный позор. Эти цифры вошли во все западные монографии о войне, во все учебники. Эти цифры изучают во всех военных академиях мира. Эксперты помнят эти цифры, и ими уже много лет беспощадно гвоздят по моей бедной голове. Бой идет вот по какой причине. Гитлеровцы сумели внушить всему миру, что немцы – высшая раса, а всякие там славяне, семиты и еще кто-то – низшие. Гитлеровцы так и писали – нелюдь. Сейчас открыто об этом не говорят, но в виду имеют, особенно когда речь заходит о войне. А я возражаю. Я доказываю, что и танки у нас были, и самолеты, и были они вполне на уровне мировых стандартов, а то и выше. И артиллерия лучшая в мире, и боеприпасов наготовили больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Только готовили мы не оборону, а нечто иное. Нас застали врасплох. Войну пришлось вести не по тем сценариям. Но нельзя 41-й год объяснять нашей отсталостью и идиотизмом. А мне в ответ: «Да знаешь ли ты, что Сталин был трусом? Это сказал сам Жуков. Знаешь ли, что нехватка вооружения в Красной Армии была поистине чудовищной? Одних только танков не хватало 32 тысячи, в том числе 16,6 тысячи новейших. И это сказал сам Жуков. Знаешь ли, что самолеты были устаревшими? Это слова Жукова. Знаешь ли, что ни одна дивизия не была полностью укомплектована? И это сказал сам Жуков. Мы все жители бывшего Союза, в глазах Запада, да и в собственных глазах, олухи. И все у нас было не так. Козырный туз всех наших врагов и ненавистников, всех гитлеровцев и расистов – Жуков Георгий Константинович. Нашу неготовность Жуков описал в цветах и красках, и всем врагам России дал неистощимый запас аргументов. В британской армии, например, начинают изложение проблемы участия Советского Союза во Второй мировой войне с цифр. Красная армия имела ужасающую нехватку боевой техники. Одних только танков требовалось. Выводы каждый делает сам. А какие после таких оглушительных цифр можно делать выводы? Тут все ясно. Русские воевать не могли. Они вообще никак к войне не готовились. Как можно воевать, если такая нехватка? Дальше учебник можно не читать. Все без учебника ясно. Сталин был запуган до смерти, русские ваньки пьянствовали, валялись на печках, и все они в животном страхе ждали нападения. Ждали его. Знали, что оно неизбежно, но ничего не делали, чтобы себя защитить. Цифры нехватки одних только танков чего стоят? Эти цифры повторяются не только в британских лекциях и учебниках, но и в американских, французских, испанских, алжирских, и везде вывод. Во Второй мировой войне воевали Германия, Греция, Япония, Британия, Норвегия, Франция, Канада, Албания, США, Люксембург, Австралия. Они-то и внесли решающий вклад. А не готовый к войне Советский Союз к этому добавить ничего не мог. Вы только полюбуйтесь на чудовищную нехватку танков. Из этих цифр следует еще один вывод. Жуков гений. При такой дикой недостаче танков он своей мудростью, своим полководческим даром, своим гением сумел-таки этих Иванов-дураков до самого Берлина довести.